Ночь в свои права вступила вновь, не погас еще светильник Божий в храме, где для мальчика был кров, и никто в тиши сон не тревожил. В этот вечер, так же, как всегда, Самуил был, где ковчег завета. Вдруг услышал тихие слова, как бы ждущие его ответа. Он с большой поспешностью бежал к старцу по ступеням незаметным. «Вот я здесь, ты звал меня?» — сказал. Взгляд его был нежен и приветлив. Так же и второй, и в третий раз приходил он к Илии послушно, и священник понял — это глаз Господа, и покориться нужно. Голосом трепещущим сказал Самуилу: «Если вновь зовущий позовет тебя, хоть ты и мал, отвечай, я раб твой всемогущий». Так Господь являлся не тому, кто увенчан сединой и благом, отроку, послушному ему, верному в своем служении малом. Будет час, зовущий позовет, и тебя на труд любви и веры вдохновит на риск идти вперед и исполнит силою сверх меры. Это самый важный в жизни миг, когда Бог по имени зовет нас. Это милость, кто ее постиг, с радостью откликнется на возглас. Аминь.